Глава 5. Рус перевернул тонкую полоску мяса на другой бок, посыпал смесью мелко измельченных трав. Неотрывно глядя, как частички высушенных листочков и стебельков прилипают к сочащемуся от жара костра жиру. Тут важно не переборщить, но и слишком мало специй тоже никуда не годится. Кулинария не настолько механическое занятие, как кажется со стороны. Для получения наилучшего результата надо просчитывать каждое свое действие, иначе вместо лакомого блюда и опыта рискуешь получить гадость, от которой изголодавшиеся собаки отвернутся, и почти нулевой прогресс столь полезной характеристики. Когда Рос поднял голову, Тири рядом не было. Костер устроен чуть в стороне от аккуратной тропки, по обе стороны которой тянулся чистейший сосновый лес с песчаной почвой и изобилием солнечного света. Прятаться в нем негде. Деревья молодые, толстых, способных скрыть человеческую фигуру, среди них единицы. Впрочем, для прокачанного ассасина нет ничего невозможного. И куда же подевалась странная спутница? Будь дело в реале, можно было предположить, что пошла искать кустики, но здесь, в ненастоящем мире, в этом нет необходимости. К тому же ей бы пришлось мчаться в припрыжку, чтобы успеть за несколько мгновений уйти из поля зрения Роса. Не успел он как следует обдумать неожиданное исчезновение, как послышался частый стук копыт, и почти сразу вслед за этим на тропе показалась пара всадников. Ну, как бы всадников, ведь лошадей под ними не наблюдалось. Один мчался на огромном лосе с непомерно разветвленными рогами. Второй примостился на существе, напоминавшем помесь страуса с двуногим ящером. Впрочем, Росу доводилось видеть и куда более оригинальных ездовых питомцев. Если кошелек или упорство позволяют, можешь кататься на чем угодно. Разнообразие живого транспорта огромное. Оба всадника синхронно остановились, уставившись на Роса. А он, в свою очередь, смотрел на них и сразу заприметил одинаковые клановые знаки возле ников. Крошечные черные паучки с гипертрофированными жвалами. Вот и тарантулы пожаловали. Парочка несколько мгновений молча таращилась на Роса. Затем первый, тот, что ехал на лосе, спросил: «Ты тут один?» Вопрос задан вежливым тоном. Ники тоже не красные, да и ребята на вид нормальные. Но это не тот случай, где следует говорить правду. Рос кивнул. «Один. Видел кого-нибудь здесь? Если бы здесь кто-нибудь был, он бы уже примчался на этот запах». Рос указал на подрумянившуюся мясную полоску. Собеседник кивнул. «Ну да, пахнет ничего. Кулинарию тут качаю», — соврал Рос. «Удобное место, тихое, мелкой дичи много, опасных тварей вообще не встречал». «Это тебе просто повезло, тут много чего можно встретить. Не слыхал разве про вторжение запертых земель?» «Про него все слышали, но это на юге». «Здесь некоторые группы запертых пробрались далеко на север. Они впереди тебя и по бокам, на них везде можно нарваться». «Да, впервые слышу. Отстал от жизни в этом лесу». «А что за мясо? Кого убил? И как? Ты кто по игре вообще? От...» Стрела, прилетев собеседнику в выемку затылка, показала кровавое острие меж разинутых при разговоре челюстей, оборвав разговор на полуслове. Даже не вскрикнув, подстреленный мешком свалился на землю. А второй без единого слова помчался дальше по тропе, очень поспешно настегивая своего страуса. Появившаяся из ниоткуда Тири приблизилась к лежащему. Тот, несмотря на чудовищную рану, был жив и как раз выходил из шока. То самое пограничное состояние, секунда-другая, когда тело слушается плохо. Вновь щелкнул лук, вторая стрела пробила шею, затем туда же ушла еще одна. Воин, наконец, замер. Рос, с трудом сохраняя невозмутимый вид, убрал мясо с огня, завернул наполовину в лист лопуха. Получившееся кушанье протянул Тире. Та, прекратив крутиться возле тела убитого, откусила кусочек, довольно кивнула. «Очень вкусно. Спасибо». «Да пожалуйста». «Рос, мы больше не сможем идти по этой тропе». «Ты не поверишь, но я и без тебя догадывался, что нам тут теперь делать нечего. Ну и зачем это сделала?» «Что?» «Это...» Рос указал на тело, которое как раз начало растворяться. «У него был белый ник. Зачем ты его убила? Смысл?» Тири небрежно отмахнулась. «Я у них в официальном черном списке. Могу всех убить, и ник не покраснеет. Только флагаться буду». Рос покачал головой. «Ты сильно ошибаешься. У тебя ник теперь не розовый, а красноватый». «Ой, и правда. Очки кармы начислили. Значит, вычеркнули из официального черного списка. А я и не знала». «Тебе теперь даже в глухую деревню нежелательно заходить, и на глаза кому-нибудь показываться тоже нельзя». Тири опять небрежно отмахнулась. «У меня не один раз доходило до того, что ник был краснее Феррари. И ничего, как-то выкручивалось. Не переживай». «А мне-то чего переживать? Сейчас этот погонщик страусов вернется с подмогой и следопытами, после чего они устроят нам незабываемое развлечение. Тебя в итоге убьют. Вещи потеряешь из-за своей красноты. Оно того стоило? Они вот-вот могли тебя убить, и ты бы не смог идти дальше, куда идешь». «Они не собирались меня убивать, я бы заметил. Вроде нормальные парни были, без надобности такие не валят. Они ведь тебя ищут, я им не интересен». «А я откуда могла это знать? Они к тебе зачем-то пристали, вот и пришлось что-то делать. Ладно, давай уже пойдем. Они и правда скоро вернутся. Ради меня раскошелятся на порталы. Пришлют сильный отряд». «Ты много мозолей отдавила?» «Много». Насчет мозолей Тири сильно поскромничала. Она, похоже, не просто их отдавливала, она их злобно сплющивала в лепешку, щедро обливала кипящей смолой и расплавленным свинцом, а также сверлила электрической дрелью. Ничем другим объяснить поднявшийся ажиотаж Рос не мог. В свое время его и самого неплохо искали, но он еще ни разу не встречал здесь виверну, летающего питомца. Их получение связано с колоссальными трудностями. Стоят они баснословно дорого, а живут недолго. В общем, даже в очень серьезных кланах эти твари наперечет. И то, что одного из них не пожалели привлечь к поискам, очень и очень впечатляло, заставляя посматривать на Тири чуть иначе. Да она, должно быть, та еще тихоня-маньячка, раз пользуется такой популярностью. А еще она отвратительно бегает. В смысле, бегает как раз нормально, достаточно быстро, вот только почти сразу выдыхается. Смехотворная выносливость. Нечего и думать уйти от столь серьезно организованного преследования с таким балластом. Тири это прекрасно понимала, и когда они в очередной раз укрылись под деревом от наблюдения с небес, произнесла: «Пузырь, нам от них не оторваться, уходи сам. Беги, куда тебе надо. Им нужна только я, тебя искать не станут». «Не факт. Они меня видели, знают, что мы были вместе. Да и по следам это понятно». «Ты выносливый, ты можешь долго бегать. Со мной у тебя вообще нет шансов. Уходи. Возьми, пожалуйста, пару колец. Самое дорогое, что у меня есть. Обидно, если потеряются и достанутся этим. Потом как-нибудь отдашь. Ну, или не отдашь. Уж лучше пусть тебе достанутся, чем им». «Ник у тебя лишь чуть красноватый, риск потери невелик». «Все равно шанс повышен, сам знаешь. А тут хорошее место, удобное для боя. Я многих с собой прихвачу». «Ну да, трудно не согласиться. Мрачный сырой ельник, хватает кустарников. У лучника-невидимки есть немало возможностей неприятно удивить погоню. Вот только удивлять ее он будет недолго, потому что на этот раз противники будут во всеоружии. Уходи свитком телепорта». «А ты знаешь, сколько стоит такой свиток? Я его в руках никогда не держала. Откуда у меня такие деньги?» «Я могу открыть портал бесплатно. У меня есть такое умение. Уйдешь в него». «Куда?» «Подберем место». «Далеко?» «Ну, ближайшее, куда могу отправить, в паре дней пешего пути отсюда». «Вместе улетим туда?» «Нет, мне нельзя». «Тогда пусть лучше убивают. Точка перерождения гораздо ближе. Мне ведь нельзя от тебя отдаляться». «Почему?» «Меня попросили помочь тебе». «Кто?» «Тот, кому я не могу отказать». «Вот же, блин, клещами из нее ничего не вытянешь. Упрямая». «Пузырь, ты чего молчишь? Беги уже. Времени у нас немного». «Помолчи, я думаю». «Думай быстрее, они тебя ждать не станут». «У тебя где точка перерождения?» «А зачем тебе?» «Надо». «Я привязалась возле той деревни, куда мы не пошли. Помнишь ту развилку?» «Помню». «Вот там надо свернуть налево и пройти почти до самой деревни. Перед опушкой будет два очень старых дуба. Возле того, который дальше от тропы, я привязалась». «Есть один вариант оставить их с носом». «Говори». «Если ты сейчас умрешь, они тебя потеряют». «Да в этом лесу одни белочки и зайчики. Крупнее косули за все время зверя не видела. Как я тут убьюсь? Об кого?» «Ну, было бы желание. Допустим, я помогу». «Ты такой мелкий, что будешь 3 дня меня убивать». «Я только выгляжу добрым и безобидным, а на самом деле могу очень сильно тебя удивить». «Слабо верится». «Верь». «Ну ладно, допустим, поверю. Ты предлагаешь меня убить?» «Мне не по душе то, что я говорю, но будет неправильным, если они на тебе отыграются, когда догонят. Я же вижу, как тебя коробит от одной мысли об этом». «Конечно, я не очень-то рада. У них ведь сегодня праздник будет. Ни разу за все время я им не попадалась. Уж отыграются». «Ты меня выручила тогда у реки. Я это не забуду». «И в знак благодарности прикончишь. Как оригинально». «Ну, помогаю как могу, уж прости. Вещи, которые ты при этом потеряешь, я отнесу к тому дубу. Просто подожди там». «Так они тебя тоже убьют. Твоя точка перерождения далеко?» «Далеко». «Плохо. Я на нее не собираюсь. Попробую уйти. Я не такая уж простая добыча». «Прости за прямоту, но ты всего лишь нуб». «Я странный нуб. Очень странный». «Заметила, ты быстрый, но от их следопытов тебе не скрыться». «И все же я попробую». «Ну ладно, давай так и поступим. Я и правда меньше всего на свете хочу, чтобы они меня достали. А так и будет, мне не уйти. С моей выносливостью не побегаешь». «Все в меткость бросала». «Почти все». «Я так и думал». «Когда они поймут, что я исчезла, тебя из принципа попробуют догнать. Им ведь надо будет на ком-то отыграться. Ты говорила, что кроме колец у тебя ничего дорогого нет». «Я часто красный умираю, не успеваю разбогатеть, как все выбивают. Только кольца и лук хорошие, остальное полный хлам». «Если не жалко, отдай свои сапоги мне. Они нужны, чтобы за мной не увязались. Я тебе потом другие верну». «Да я и босиком похожу, лишь бы тебя не догнали. Держи». «Они совсем простые, и прочности никакой». «Ага, с моба выбила, почти сломанные. Ничего ценного, такое не жалко». «Еще мне нужна карта этой местности. Если ты все же качала картографию, пришло время поделиться». «Пузырь, да ты мало того, что убить меня решил, еще и грабишь. Ну вот такой я беспринципный». «Скидываю эту часть карты. Принимай». «Спасибо. Ну что, ты готова?» «Ага. Очень интересно, сколько часов тебе понадобится, чтобы снести мне всю полоску жизни». «Учти, что эти здесь окажутся гораздо раньше». Тири выразительно указала на небо, где как раз перед этим в очередной раз пролетела виверна. «Мне и пары минут хватит». «Не обманывай. Главное, не дергайся». Рус, отойдя на несколько шагов, развернулся. Ударил по девушке аурой хаоса. Весьма специфическое заклинание. В свое время, получив его, он не сразу разобрался с его механикой и ошибочно счел абсолютно бесполезным. Еще как полезно. Вот только в бою применять его более одного раза в большинстве случаев не стоит. Заклинание модифицирует шкалу жизни цели, на несколько секунд уменьшая ее на 10%. То есть в том случае, если ты полон здоровья и у тебя его 100 единиц, в получившейся полоске будет 90. Когда время выходит, шкала вновь возвращается до прежнего значения. Но в чем тогда суть? А в том, что возвращается лишь базовая шкала на 100 законных единиц. Вот только здоровье в ней будет все те же 90. Потерянные проценты не восстановятся. Если ударить еще раз, не отнимешь уже ничего. Ведь ниже 90 таким способом не опустить никак. И потрепанного противника бить по этой же причине нет смысла. У него шкала и без того неполная. Очень удобно в битве с толстым врагом. Например, с сильным боссом. Всего один удар и десятую часть здоровья будто корова языком слезала. И да, еще одно, пожалуй, самое главное. Хаос – необычная школа. У подавляющего большинства игроков почти нет сопротивления к нему, а некоторые заклинания к тому же полностью игнорируют любые виды защит. Так что Рос не промахнулся. Тири поморщилась. «Ты даже единички не отнял, это бессмысленно. Подожди пару секунд. И что будет...» «Что это? У меня почему-то только сейчас убавка шкалы отобразилась. Очень неплохо снял. Отличный урон». «Это не совсем урон. Долго объяснять». «Давай дальше. Не стой». Стрела хаоса отняла у Тири жалкие крохи. Приблизительно 2-3%. К счастью, он успел неплохо прокачать это заклинание, охотясь на монстров, в сравнении с которыми был той еще букашкой. Тогда его здорово вручал фокус с высокоуровневым питомцем. Жаль, что законы игры изменились, и прежних возможностей уже нет. Но, тем не менее, он успел в волю ими попользоваться, и кое-что полезное сохранилось. В частности, используемое сейчас умение перезаряжалось гораздо быстрее, чем в базовом варианте. Умения растут, как и уровни, только не забывай их применять почаще против достойных противников. Удар, еще удар, еще и еще. Прошел крит. Полоска здоровья дернулась куда заметнее. Для персонажа столь впечатляющего уровня Тири та еще вата. Понятно, почему горцы-ассасины так непопулярны. Им ведь даже смехотворных нубов приходится опасаться. Там, где другого даже не поцарапает, они получают серьезный урон. Это не Реал, где смерть – трагедия. Пока Рос добивал девушке остатки очков здоровья, она непринужденно посвятила его в свои ближайшие планы. «Пузырь, до дерева ты доберешься не скоро, если вообще доберешься, или если захочешь туда прийти. Я же сказал, что приду. Забыла, что мне верить надо?» «Не верю». «Ладно, переформулирую. Ты оказала на меня некое впечатление. В общем, очень мне понравилось. Прерывать знакомство не в моих интересах». «А вот в это верю». «Так что жди меня, и я приду». «Ждать скучно. Я в Реал выйду. Когда вернусь, свяжемся». «Хорошо. Я почти все. Сейчас улетишь». «Вижу. Пока, пузырь». «Пока, Тири». Тирина Уэр-Рия Раинаила убита. Получено очков опыта. 862. До следующего уровня осталось. 891 284. Хотя девушка ни разу не ударила по Росу, его ник не стал красным. ПК можно убивать безнаказанно, в каком бы состоянии они ни были. На них даже качаться можно. Опыта капнуло неплохо. Вот только валить таких игроков раз за разом, радуясь росту прогресса, не получится. При каждой смерти они теряют часть неотмытых очков кармы и в конце концов белеют. С белого опыта уже не будет, а будут проблемы в виде красного ника, но уже у тебя. Тири не зря опасалась за свои дорогие кольца. Одно из них и правда потерялось. Изучив его, он удивился. «Посеребренное кольцо концентрации. Свойства. Слияние. Класс предмета. Хороший. Дополнительные характеристики. Плюс 5 к меткости. Плюс 1 к атаке. Требования. 33 уровень. 0,01 килограмма. Прочность. 71 из 115. «Всего лишь желтое? Так называемый редкий класс? Ничего редкого в нем по сути нет. Такой предмет можно с приличным шансом выбить даже из простого моба, а уж элитников и мелких боссов может выпасть сразу несколько штук. Изготавливаются они тоже часто, так что вещь по сути рядовая, доступная всем игрокам. Должно быть, у Тири совсем туго со средствами, раз так дорожит парочкой столь дешевых безделушек. Рос человек не жадный и подвержен порывам души. Да и как-то неудобно, что пришлось убить спутницу своими руками. Хоть и свалилось ему на голову непонятно откуда и почему, хоть и странное, но душой чуял, что нет за ней опасного подвоха. Это не происки охотящихся на него кланов. И не что-то в этом роде. А что? Он пока что не понимает. С Тири ему просто. Можно не скрываться. Нет смысла прятать свою суть от того, кто раз за разом тебя находит в не самой удобной для поисков местности. И не просто находит, а заранее предугадывает, где ты можешь появиться. Именно в таком месте его и ждала Тири. Давненько он ничего не зачаровывал. Такими темпами можно забыть, как это делается. И ремонт тоже позабросил. Нехорошо это. Кристалл души. Заключенное существо. Серый мхан. Уровень захваченного существа. 149. Особенности. Усиленное существо. Набор свойств. Ловкость. Меткость. Выносливость. Вероятность критического удара. Ускорение регенерации бодрости. Все характеристики подходят для Тири, ведь Рос не первый попавшийся кристалл взял. Выносливость, правда, не очень ей идет. От прибавки в несколько единичек ничего не изменится, будет умирать так же быстро. Но Рос просто не станет ее выбирать. Внимание! Вы хотите зачаровать посеребренное кольцо концентрации? Да? Нет? Разумеется, да. Выберите одно из свойств кристалла души. Внимание! Указанный предмет гарантированно может принять один эффект. При выборе двух и более свойств вероятность неудачи возрастет. Чуть поколебавшись, выбрал меткость, ловкость и ускорение регенерации бодрости. Тири вместо последнего взяла бы, наверное, вероятность критического удара. Но Рос не забыл, как часто ей приходится отдыхать. Это их серьезно замедляло и вообще раздражало. Получен предмет. Зачарованное посеребренное кольцо концентрации. Свойство. Слияние. Класс предмета. Хороший. Дополнительные характеристики. Плюс 5 к меткости, плюс 1 к атаке. Эффект зачарования. Плюс 6 меткость. Плюс 7 ловкость. Регенерация бодрости увеличена на 1 единицу в 3 секунды. Требования. 33 уровень. Вес. 0,01 килограмма. Прочность. 115 из 115. Вот и прекрасно. Колечко отремонтировано и обзавелось тремя полезными бонусами зачарования. То-то Тири обрадуется, ведь по сравнению с тем, что было до этого, разница колоссальная. Такой вот Рос умелец. Хлопнув себя по лбу, он без злости произнес. «Ну и баран же ты!» Зачарование – небезопасная процедура. Всегда есть риск, что улучшенный предмет будет поврежден, получит снижение в классе или вообще уничтожится. Конечно, с его перекачанной удачей и прочими бонусами риск неудачи значительно снижен, но все же не до нуля. Тем более сейчас он забылся, взял сразу тройной набор, а это куда опаснее. Да, он бы в случае неудачи мог сделать другое кольцо – или выбрать из тех, что лежат у него в сумке, но все равно как-то неудобно. Обещал ведь принести в целости и сохранности именно это, а не какое-то другое. Ладно, пора заниматься делом. Ведь погоня на месте не стоит, а он достаточно уже просидел на этом месте, где растворилось тело Тири. Должно быть, затер собой всякие следы этого события. Достав из сумки один из подходящих по уровню кристаллов, добытых по пути, Рос вызвал зверушку, похожую на помесь обезьяны с лягушкой. Плоская голова от земноводного, все остальное от примата. Камышовый квакун, призванное из царства тьмы существо, порожденное запертыми землями. Уровень 88. Умение «Липкая слизь, обидный шлепок». Характеристики. Защита 124. Атака 106. Далеко не самый впечатляющий образец фауны запертых земель. Один из немногих неагрессивных монстров. Все прочие нападали без раздумий, как только Рос оказывался в радиусе их агрессии. Как боевой питомец почти бесполезен. Слишком слабая атака для такого уровня. Защита тоже подкачала. Даже если усилить его бафами, получишь весьма посредственного помощника. В битве с противниками, которые идут по следу Роса, он будет жить до первого удара. Одна стрела, одно не самое сильное заклинание, взмах мечом или даже кинжалом. Рос не собирался драться, питомец был нужен для другого. Достав из сумки несколько полосок кожи, заготовленных для изготовления амуниции и оружия, Рос присел возле питомца и надел на его ноги сапожки Тири. Обувь он постарался покрепче привязать, не забыв перед этим наложить купленное в гильдии магов заклинание школы хаоса – плесень хаоса. Одно из немногих, доступных игрокам. Оно почти не действовало на персонажей, но некоторые предметы можно было разрушать его помощью. Мелкие деревяшки, куски кожи, сухое мясо и прочая органика спустя пару десятков минут рассыпались в труху. Естественно, толку от такого заклинания в бою немного, что с учетом его заоблачной цены не лучшим образом сказывалось на популярности. В гильдии очень удивились, что отыскался глупый нуб, решивший купить такой хлам. Он и сам не знал, зачем оно ему. Просто греб тогда все, что хоть как-то было связано с полюбившимся хаосом. До сих пор его ни разу не использовал и даже почти забыл, что оно у него есть. Вот и пригодилось. Завершив приготовление, отдал питомцу элементарнейший приказ. Бежать в одном направлении, не выбираясь при этом на открытые места. Этот лес тянется далеко, полян немного. Если их избегать, риск обнаружения с воздуха невелик. Ну а если наездник на виверне и заметит квакуна, вряд ли заинтересуется. Всего лишь ничем не примечательный монстр, рядовая деталь игрового пейзажа. Не более. Зачем он затеял столь непонятную возню? Ну, во-первых, погоня, добравшись до этого места, пойдет за питомцем, а не за росом. Таковы уж игровые реалии, что следопыта можно обмануть несложным трюком с переобуванием. Правда, ненадолго. Даже неопытный спустя час-другой заметит подлог, а прокачанный распознает его куда быстрее. Но не в этом случае. Как Рос уже убедился, квакун – быстрое создание. Так что через несколько минут удалиться от Роса на расстояние, где уровня призыва уже не будет хватать для поддержания связи питомца с владельцем. При этом законы игровой механики срабатывают просто. Призванное существо дематериализуется, то есть исчезает. Тарантулам будет над чем поломать головы, когда в конце цепочки следов обнаружат сапожки Тири, и более ничего. Даже полосок кожаных не останется, к тому времени их без остатка слопает плесень хаоса. Что они сделают потом? Нетрудно догадаться. Вернуться на то место, где Тири пошла своей дорогой, а нуб своей. После чего начнут гнаться уже за Росом. Ведь им будет очень интересно узнать, каким образом ускользнула девушка. И где она сейчас находится, им тоже будет очень интересно. А ответить на все вопросы может только Рос. Теперь остается подождать, пока не появится системное сообщение. А вот и оно. Призванное существо погибло. Квакун растворился в воздухе, оставив на памяти себе пару грошовых сапожек. Когда до них доберутся преследователи, полоски кожи уже растворятся от последствий заклинания «Плесень хаоса», так что лишних улик не останется. Пора уже позаботиться о себе, а то досидится до появления погони. Его здесь более ничего не задерживает. На свет появился еще один кристалл души, а затем и скрытое в нем существо. Тоже, увы, не запредельного уровня. Русу такой вызов уже недоступен. Чем-то похоже на того ездового ящера-страуса, который унес уцелевшего игрока из той парочки, которая подъехала к кулинарному костру. Размером жаль не вышел, но достаточно приличный, чтобы подходить для хитроумного замысла. Вызванный монстр не был ездовым питомцем, но механика игры не запрещала забираться на него и отдавать команды на движение. Но у некромантов и прочих призывателей такой способ передвижения не пользуется спросом. В отличие от ездового пета, комфорт нулевой, впечатления самые отрицательные, скорость не ахти и требует немалых затрат бодрости. В общем, слишком много минусов. Ничего, Рос временно с ними смирится. От стоянки, где он и Тири провели немало времени, все там истоптав, ушли две цепочки следов. Одну оставил монстр в женских сапогах, вторую – страус, унесший Роса на своей спине. Следопыты свои мозги вывихнут, пытаясь понять, что же тут произошло и кто куда подевался. Встречайте, сегодня в нашей студии ослепительно великолепная Джессика, первая в мире девушка, изменившая своему парню вот уже с тремя любовниками и при этом продолжающая его любить больше всех на свете. Вы скажете, что такими свершениями могут похвастаться очень и очень многие. Согласен с вами полностью, но многие ли могут проделать это втайне? Немногие. А знаете таких, кто в процессе измены находится всего лишь в шаге от неблагодарного любимого? Не знаете? Вот потому наша Джессика уникальна. И я не могу ее осуждать, потому что у нее есть причины так поступать. Джессика, скажите нам, зачем вы это делаете? Я делаю это, чтобы вернуть его. Вернуть? Но откуда? Он разве куда-то уезжал? Его нет со мной, его нет ни с кем. И где же он тогда? Он почти не выбирается из своего черного ящика. Ящика? Гроба. Гроба? Капсула виртуальной реальности. Вот его гроб. То есть он играет? Он не просто играет, он все время проводит там, в игре. Он даже просил у меня денег на новую капсулу с функцией ЖИЗ, ну, там, чего-то обеспечивающее. С функцией полного жизнеобеспечения? Да, так. Он хочет, чтобы капсула его кормила и поила, и убирала за ним. Он вообще не хочет из нее выбираться. Это ужасно. А вы не пробовали играть вместе с ним? У семейных пар подобное широко распространено. Раскрывает новые горизонты, недоступные в реальной жизни. Но у нас совершенно нет сбережений. Я и так теперь вынуждена работать за двоих. Он ничем мне не помогает. Наоборот, тянет деньги. И он совершенно перестал относиться ко мне как к женщине. Он страшно изменился из-за этой игры. Его не узнать. Он встает из своего ящика только чтобы сходить в туалет и поесть. И уже были случаи, когда туалет игнорировал. Залил капсулу мочой. Было замыкание. Чуть пожар не устроил. Фу, какие натуралистические подробности. Он будет недоволен, что мы их узнали. Такое принято скрывать. Да ему все равно. И я уверена, что у него в игре кто-то есть. Там ведь все трахаются направо и налево, будто взбесившиеся кролики. Даже если ему показать это шоу, он не станет его досматривать. Ему не интересно ни вы, ни я. Ему нужна только игра. То есть вы ему изменяли прямо на его капсуле с другими мужчинами, чтобы отомстить за увлеченность игрой? Вовсе нет. Я просто хотела быть к нему ближе. Я ведь помню его другим. Он ведь теперь вообще не уделяет мне внимания. А я молодая девушка, у меня есть потребности. Мой психоаналитик не раз заявляла, что мне категорически противопоказано оставаться без секса на срок более 2 недель. Да, это, конечно, проблема. Еще какая? Я иногда проклинаю своего Джонни. Один раз даже пожалела, что он не стал призраком, как тот парень. Ну, раз так любит свою паршивую игрушку, что не может с ней расстаться ни на минуту. Призрак? О каком парне сейчас шла речь? «Ну, о том. Я не помню, как его зовут. По радио слышала. Он вроде бы сгорел или взорвался в капсуле. Он умер, но его призрак остался в игре, и теперь ему некуда возвращаться. Это ужасно, что я пожелала такого своему Джонни. Но вы ведь понимаете, что я сейчас на грани. У меня стресс и неудовлетворенные потребности. Да у меня вся жизнь пошла псу под хвост. Из-за нервов я за 2 месяца набрала 7 лишних фунтов». Фрагмент скандально пошлого телешоу «День неудачника».